Глава 54. Отдельные кадры. Иван вышел в коридор, который был освещен приглушенным светом нескольких настенных светильников, и повернул налево. «Там лестница, спущусь и пойду схожу в магазин». Он машинально похлопывал по карманам куртки, проверяя наличие кошелька, смартфона и ключей от входной двери и двери его номера, выданных ему Соколовским. «Так, на месте, ничего не забыл. Он-то помнил, что прецеденты бывали. Что поделать, если сам уже куда-то идешь, а голова пока еще на рабочем месте зависла?» Но сейчас он ответственно собрался, ничего не забыл и отправился на добычу питания, подстегиваемый укорами желудка. Пойти-то он пошел и даже почти совсем спустился на первый этаж, и тут осторожно приоткрылась неразличимая ранее дверь справа от лестницы, и оттуда практически на цыпочках вышли две птицы. Иван замер на ступеньках слабо освещенной лестницы, озадаченно пытаясь понять, кто это. «Клювы здоровенные, головы крохотные, лапы черные, сами почему-то без перьев, так только какой-то сероватый пух кое-где виднеется. А идут как-то странно, словно переговариваются беззвучно и прячутся». Прятались странные птицы забавно, вытягивали шеи, к чему-то прислушивались, а потом резко втягивали их в тушки и короткими перебежками торопливо передвигались в сторону лестницы, а, достигнув нее, приникли к нижней ступеньке и в полуприседку начали красться вдоль нее. Ивана странные птицы точно не видели, а он раздумывал, стоит ли их задержать и вообще, как на это реагировать. Точно же сбежали откуда-то. Правда, додумать он не успел, потому что его внимание привлекло какое-то движение в приоткрытом дверном проеме. Это же тот змей!» — сообразил Иван, глядя на золотистую чешую, переливающуюся на свету. В первый раз, когда Ваня этого змея видел, у него возникло ощущение, что он чем-то проштрафился и находится в немилости у начальства. А вот что происходит сейчас, и надо ли как-то на это реагировать? Впрочем, змей его заметил сразу, сделал какое-то круговое движение передней частью и оказался перед Иваном в виде человека до пояса, а ниже — змеиное тело. Иван замер. Во-первых, на ум тут же пришла иллюстрация из детской книги сказок, где подобное существо изображалось. Во-вторых, сразу как-то засуетился инстинкт самосохранения, намекая, что непонятно, чего ждать от этого чудища. Не зря же от него птички убегают. В-третьих, от пристального, какого-то даже слишком пристального взгляда змея-человека почему-то засвербело в носу. А в-четвертых, программерская часть рассудка моментально и сходу начала соображать, как вписать это создание в программу. Даже алгоритм действий начал рассчитываться. Змей-человек внезапно отвел взгляд, легонько склонил голову, словно чуть поклонился, а потом приложил палец к губам, явно призывая Ивана к молчанию. Но физиология взяла свое, и гость оглушительно чихнул. Дальнейшее вспоминалось отдельными кадрами. Вот взвиваются вверх два странных птичьих создания, явно намереваясь взлететь, но, увы-увы, они не учитывают того, что от их перьев практически ничего не осталось, поэтому рывок заканчивается постыдным приземлением. Вот они, рухнув на пол, озираются, видят змея в полуобороте и какого-то незнакомого типа на лестнице. Вот они со всех лап, забавно размахивая ощипанными крыльями, бросаются бежать в сторону гаража, а змей, не особенно и торопясь, ползет за ними. На этом этапе Иван, все еще не очень-то понимая, что делать лично ему, спускается на несколько ступенек вниз. Как выяснилось, это было его ошибкой, потому что следующий кадр застиг его неожиданным появлением двух брюнетистых типов, сиганувших через перила слева и рванувших к опешившему Ивану. «Стой, иначе мы ему шею свернем!» — заорал один из абсолютно незнакомых Ивану субъектов. «Ну да, конечно. Что можно подумать, если вы видите этакое длинное, худое, взъерошенное и явно замороченное человеческое создание? Правильно, оно беспомощно и абсолютно беззащитно перед двумя хамоватыми да нагловатыми воронами. Им и можно, и нужно воспользоваться для собственной безопасности, а может и выгоды. Ага, сейчас». Первый из братьев, цапнувший Ивана за плечо, с изумлением осознал, что почему-то оторвался от ступенек и летит. Второй, вознамерившийся схватить людского безобидного заморочня за основание шеи и полностью его обездвижить, оказался свернут каким-то хитрым рулетиком, причем рука, которая тянулась к шее, была сверху этой конструкции. Собственно, за нее заморочень и придерживал крутого и очень уверенного в себе Вороновича. Ну, вот только что уверенного. «Парни, я же вас не трогал», — укоризненно произнес Иван и ошалело уставился на то место, куда прибыл первый из нападавших. Он-то туда всматривался, чтобы быть уверенным, что ничего этому субъекту не переломал, а субъект, рухнув, взял и стал птицей, вороном. Прохрипел рулетик у ивановских ног. «Пусти к брату!» «Славно!» — прокомментировал змей, картинно облокачиваясь правым локтем на перила лестницы. «Красиво даже!» «Этот!» — Иван кивнул на сипящего что-то невнятное второго нападавшего. «Этот тоже тот?» Вопрос был не очень-то хорошо сформулирован. Что уж там, но змей понял. «Да, это вторая птаха!» «Я не птаха, я ворон!» — протестующе заявил объект их обсуждений. «Ты бестолковый цыплак!» — презрительно выдал змей. «Я ж вам уже сколько раз сказал, что вы никуда не убежите, не улетите и даже не уползете. А вы мало того, что опять сбегать вздумали, так еще и человека попытались захватить. Да не просто человека, а гостя — программиста!» Последнее слово было произнесено с превеликим уважением, словно какой-то титул. Иван аж невольно приосанился. И тут ему пришло в голову, что если бы кто-то наблюдал за этой встречей со стороны, то наверняка получил бы массу впечатлений. «Да уж», — подумал он, — «даже жаль, что никто этого не видит». В этом Ваня был абсолютно неправ. Его мало того, что видели, так еще и ситуацию полностью контролировали. Если бы ему грозило что-то серьезно опасное, лестница бы стряхнула нападавших на пол, а мраморные плиты попросту всосали бы их в подвал. «Но надо же знать, от кого чего можно ждать», — азартно потирала лапки Шушана. «Вот, например, я совсем не ожидала, что этот чудак может вот так». Она прислушалась к своим словам и даже хихикнула. «Даже в рифму получилось. А с Шайр? Надо же! Иногда для того, чтобы изменить кого-то, надо дать ему книги и подчиненных. А еще интересно, почему у него не вышло с Иваном? Нет, подчинить-то он его и не смог бы, Сокол запретил. Но он же явно хотел воздействовать, а тот только чихать начал». Это явление требовало особого обдумывания. И Шушанна, почесав голову между аккуратных ушек, выдала: «Аллергия у Вани на внушение, не иначе». Иван понятия не имел о том, что у него какая-то аллергия, но очень хотел знать, куда ему девать нападавшего. Этот самый нападавший возмущенно, хоть и сдавленным тоном, доказывал, что он вовсе не цыплак, а целый ворон. «Ворон!» — издевательски уточнил змей. «Да ты что!» Он, не меняя положения человеческой части тела, легко дотянулся хвостом до цыплака, обвил его поперек туловища и сказал Ивану: «Уважаемый, отпустите, пожалуйста, моего подчиненного». «Да как скажете». Иван очень сомневался, что змей мог бы куролесить в этом доме самовольно. А вот эти типа вороны явно вели себя неправильно. Стоило ему только разжать руку, как у его ног осталось только пустое место. А Ницеплак со свистом улетел к своему сородичу, прилично приложившись об пол. «Я прошу прощения за этих недоперых выползков», — почти ласково произнес змей, глядя на то, как двое выползков пытаются собрать себя воедино и встать, причем первый снова принял людской вид. Впрочем, когда у них это получилось, на ногах они пробыли очень и очень недолго. Толстенный хвост метнулся так быстро, что Иван за ним даже не уследил. А вот за полетом двух черноволосых типов вполне-вполне удалось понаблюдать. Они ласточками упорхнули в распахнувшуюся перед ними дверь. Судя по звукам, приземление было не очень-то благополучным. «Они там живые?» — забеспокоился Иван. «Само собой. Это они просто не убрали гусятник и попали именно в то, что не убрали», — очень довольно объяснил змей, который так и стоял, облокотившись о перила. «Не волнуйтесь, у меня все под контролем. Просто надо же учить подчиненных». «А-а», — понимающе кивнул Иван. «Оригинальная метода обучения? Я вам в чем-то даже завидую. Иногда так хочется, а нельзя». «Почему?» С Шайру стало очень интересно. Он даже хвост собрал красивыми завитками у нижней ступеньки, приготовился слушать. «Руководство не поймет, а студенты жаловаться будут», — пожал плечами Иван, на секунду представивший, как было бы здорово, не часто, нет, но хотя бы иногда отвести душеньку. Метнув одного другого, абсолютно потерявшего берега Студиуса, куда-нибудь подальше. «Студенты?» — Сшайр уже встречал это слово в книгах. «Вы учитель?» «Преподаватель в институте», — пояснил Иван. Сшайр тут же подтянулся, еще раз склонив голову, а потом исключительно любезным тоном уточнил, не может ли он быть как-то полезен уважаемому человеку. «Нет, благодарю вас. Я вообще-то в магазин шел за продуктами. Вы не будете против, если я перешагну через ваш хвост?» «Ошалеть!» — восхищенно пискнула Шушана, глядя, как церемонно раскланиваются друг с другом Иван Васильевич и Сшайр. «Просто невероятно! Хорошо, что камеры работают. Сокол будет в полном, просто полнейшем восторге!» Иван, наконец-то выйдя из гостиницы, немного нервно вытер лоб, а потом философски заметил. «Ну, в каждой избушке свои погремушки. Как сейчас помню, что в позапрошлой квартире соседи этажом выше развлекались гимнастикой перед сном, а соседи напротив готовили ядреные индийские блюда. Зато из-за этого индийского запаха тараканов в доме не было, а я научился спать, даже когда штукатурка с потолка сыпалась. Все к чему-то да пригождается». С этим философским выводом Иван и отправился в круглосуточный супермаркет. Приключения приключениями, а есть-то хочется. Вернулся он с двумя здоровенными пакетами еды, решив, раз уж он пошел, и, что показательно, дошел до магазина, то чего время-то зря тратить? Лучше купить еды на несколько дней. Лучше-то оно лучше, но вот открыть двери с двумя сумищами как-то не очень получалось, а опускать их в снежное месиво, образовавшееся под ногами, как-то не хотелось. Полы в гостинице чистейшие, а с пакетов натечет слякоти. «Молодой человек, доброй ночи!» Жизнерадостный голос заставил Ивана обернуться. Перед ним стояла очень красивая рыжеволосая женщина. «Вы гостите тут?» «Да». «Простите за назойливость, а как зовут хозяина гостиницы?» «Филипп Иванович», — машинально пробормотал Иван. «Правильно. Тогда вы? Вы Иван?» «Да, а мы знакомы?» — удивился Ваня. «Он точно никогда не видел эту женщину. Такую увидишь, точно не забудешь. И дело вовсе не в короткой шубке из какого-то темного блестящего меха и черных щегольских сапожках. И не в черной же шляпе, хотя много ли женщин носят шляпы, да еще зимой. Нет, одежда тут была вовсе ни при чем. Просто очень ярко светились зеленые глаза, от которых разбегались к вискам тоненькие улыбчивые морщинки, летели по ветру рыжие локоны, заразительно расцветала улыбка на губах. Иван понял, что сам улыбается, хотя секунду назад и не собирался. «Мы пока не знакомы, но я приехала к Соколовскому ради вас. Понимаете, мне очень нужен программист». «Прямо сейчас?» Иван вообще-то был не против работы по ночам, но жалобно напомнивший о себе желудок настоятельно советовал сначала пообедать, что ли. «Ой, вы голодный! Когда вы ужинали?» — строго спросила невероятная особа. «Я, по-моему, даже не обедал, кажется». «А завтракали?» «Да, вроде», — признался Иван. «Ну, это полное безобразие! Никуда это молодой человек не годится!» Женщина решительно придержала Ивану дверь, даже слегка протолкнула его вперед. «Что у вас в сумках? Хотя не отвечайте, я и так знаю. Пельмени, магазинные котлеты, какая-то колбаса, какой-то сыр, фр!» Она смешно фыркнула, потерла нос, а потом кивнула выскочившим бдительным гусям. «Мальчики, доброй ночи!» «Гаг!» Гуси наперебой кланялись и расшаркивались, явно выказывая свое почтение гостье. «Шушаночка, милая!» Рыжеволосая дама поспешила к Норуши, которая ожидала ее на перилах лестницы. «А я встретила вашего Ивана. Но это же совершенно невозможно. Он голодный. Голодные программисты — это катастрофа. А программисты, которые едят низкопробные пельмени, вообще караул». «Да ничего такого». Иван начал ощущать себя в центре какого-то тропического ураганчика, теплого, но очень настойчивого. «Я там и курицу купил, правда, ее готовить долго». «Да знаю я, что там у вас курица. И ничего не долго, пройдемте». Дама торопливо волокла Ивана вверх по лестнице, безошибочно остановившись около его комнаты. «Открывайте, я вам сейчас сделаю вашу курицу». Иван ничего не понял, но комнату, разумеется, отпер. Пока он снимал куртку, выяснилось, что шубка уже улетела в один угол, шляпа в другой, курица извлечена из пакета, вымыта, посолена и уложена в миску. А дама, чуть подернув рукава шелковой зеленой блузы, делает странное движение правой рукой, словно подбрасывает и ловит невидимый мячик. «И раз!» — скомандовала дама, в руке которой сам по себе возник сгусток огня. «И два!» Сгусток полетел точечно в курицу, которая весело заполыхала яркими язычками пламени. «И три!» Дама прищелкнула пальцами, пламя иссякло, а в миске осталась возлежать изумительно благоухающая жареная курица. «Приятного вам аппетита!» Мило улыбнулась Ивану дама, собирая свои вещи. «И не ешьте на ночь мало знакомые пельмени. Лучше курочку. Хорошо?» «Ага», — согласился Иван, стоя посреди своих пакетов с едой. «Ха-ха, хорошо».